«Не может быть!» Адмирал был потрясен. «Ковчег обрел свое лицо!» «Ковчег? Помните пророчество!» «Появится истинный, и ковчег обретет свое лицо!» — загомонил зал. «Мой император!» — меж тем продолжила Алиса. «Я уже подготовила новый список по-настоящему преданных вам и верных офицеров. Этих убить?» «Ты что, сдурела?» — невольно вырвалась у Блада. «Кровь людская не водится. Так, Алиса, не бузи. Зверствовать не будем». Император сунул руку в правый карман. «Если вы ищете камень власти, то он у вас в левом кармане», — подсказала голограмма. «А всегда был в правом. Не зря я все-таки камердинера уволил». Блат выудил из левого кармана камень власти. Вместе с ним на пол выпала записка, но император слезать с трона за ней не стал. Не солидно как-то. Капитан надел на себя амулет, и он вспыхнул на его груди так ярко, что на мгновение все зажмурились. «Он истинный!» Голограмма села у подножия трона и прильнула к Бладу, положив призрачную голову к нему на колени. «Не дай бог Алиса увидит!» — мелькнула довольно глупая, но откровенно паническая мысль в голове капитана. «Придурок! Да это же и есть Алиса! Ковчег Алиса! Однако глючит меня сильно!» Голограмма тут же трансформировалась в котенка, который начал тереться об его ногу. «Так есть еще сомнения, что он истинный?» — промурлыкал котенок. Офицеры дружно припали на одно колено. «Слава императору!» Сомнений больше не было ни у кого. «Приятно слышать. Все свободны». Заработали порталы, и офицеры с биороботами испарились, очистив зал. Блад спрыгнул с трона, поднял с пола записку. «Свежая пресса!» «И что нам пишут?» Капитан развернул листок. «Охренеть!» «Что произошло, мой император?» Котенок вновь превратился в девушку. «Эти прохиндеи мою яхту сперли!» «А вы уверены, что сперли?» Глаза призрачной Алисы лукаво заблестели. «Ну, вообще-то они пишут: спасибо за подарок. Отправляемся в свадебное путешествие». «Подарок? Почему не помню? Я что, был настолько пьян?» «В стельку!» — радостно сказала голограмма. «Но если пожелаете, можно послать погоню». «Да за кого ты меня принимаешь? Чтобы император у своих друзей свадебные подарки отнимал?» «Адам и Ева». Капитан невольно вспомнил видения, которыми наградил его Эрвин Первый, пока он метался в горячечном бреду. «Бог мой! Так вот откуда род человеческий в этом измерении пошел. Уй, с ума сойти! Надеюсь, они Васю с собой не захватили?» «Господин Драгович на их яхте будет явно лишний», — улыбнулась голограмма. «Сговорились?» «Сговорились», — подтвердила голограмма. «Да, вам привет от Арабеллы. Говорит, будет скучать. Надеется на скорую встречу через 108 000 лет». «Ничего себе, скорая!» «По масштабам Вселенной это лишь мгновение». «Да кто бы сомневался? Больше она мне ничего не передавала?» «Не столько передавала, сколько рекомендовала. Но Арабелла настоятельно советовала вам в срочном порядке организовать Эпсанию и только после этого заниматься более мелкими проблемами». «Да, без Лилиан в будущем будет скучно», — согласился Влад. «Алисе некому будет ревновать». «А более мелкие проблемы — это поиски путей назад, в будущее?» «Совершенно верно. Но мне кажется, здесь не совсем правильно расставлены приоритеты». очень даже правильно. Да вы не бойтесь, император. Корабли здесь быстроходные, гениальный ученый под рукой. Вы справитесь. Дервизионист Леха и анархист Петя нам с Арабеллой и твоим друзьям много интересного про будущее рассказали. О чем ей рассказывали ревизионист с анархистом, голограмма поведать не успела, так как в тронный зал ворвался господин Драгович и сходу набросился на Влада. «Отдай, зараза! Я же на нем стакан до конца не откалибровал!» Однако до капитана отмороженный ученый добраться не успел. Алиса мгновенно создала барьер вокруг императора, и Драгович отлетел назад метра на три, отброшенный силовым полем. Одновременно с барьером появились биороботы военизированной охраны и направили бластеры на ученого. «Отставить!» — рявкнул Блад. «Защитные барьеры убрать!» Биороботы опустили бластеры. Император подошел к безутешному ученому. «У тебя тоже что-то пропало?» «Хочешь сказать, это не ты мою машину времени спер?» — наивно удивился Драгович. «От, подлецы!» — расстроился капитан. «Надежно подстраховались. Так, Мойша, сколько тебе времени потребуется на восстановление аппарата?» «Ну, если бы я был дома, часа два, а здесь как минимум неделю, а то и месяц угроблю». «Что так долго?» — возмутился Блад. «Пока в здешней технике разберусь. Пока склады запчастей обшарю, местные помойки...» «Так, с тобой все ясно», — отмахнулся капитан. «Ну что ж, у нас в запасе есть, ну, скажем, месяц. Времени больше, чем достаточно, чтобы смотаться в зону Бетланда, галактического рукава Кентавра, и организовать там базу по выведению ушастых». Блад задумался. «И, пожалуй, еще кое-что надо сделать. Алиса, можешь связаться с базой Альфа-1?» «Приборы дальней связи работают исправно». «Замечательно. Кто там сейчас командует?» «Полковник Эрвин. Ваш предшественник поручил ему...» «Я знаю». «Но его приказы отменять нельзя», — заволновалась Голнограмма. «Последствия будут непредсказуемые». «И это знаю. Однако есть у меня к нему один серьезный разговор. Прежде чем отправиться в зону Бетланда, я нанесу ему визит. Предупреди полковника, чтобы до моего прибытия с базы ни ногой». «Есть. Сообщение уже отослано». «Тогда труби общий сбор. Всех ученых и вояк подгоняй сюда. Пора браться за дело».